Я усмехнулся и, взлетев, направил доску в сторону Лос-Сантоса. Пермяки часто используют магию контроля и кристаллы, и их переговорщики, очевидно, опасались того, что подобный расчет у меня под Лос-Сантосом. В город они не пошли и ждали меня в 500 метрах от стен. 10 человек в сталкерской одежде, и один из них в столь любимом их офицерами черном длинном плаще. Совсем молодой, не старше 25 лет, при этом сильно фонящий магией. Для человека, понимающего, что идет представление, все это выглядело забавным, но глобально ребята явно знали, что делали. Образ блондина, напоминающего меня даже фигурой, был выбран специально, для того, чтобы вызвать у меня симпатию. Интересно, они такого подобрали из своих или заранее подготовили кого-то с помощью магохирургии, или все-таки владеют магией изменений? Последнее, если и да, то на самом низком уровне, как и все остальные в этом мире. Все-таки это сложно, и чтобы проворачивать фокусы вроде моих, нужно иметь огромный резервуар. В любом случае, против меня выставили сильного мага контроля, и это грело душу. Я взял с собой 10 человек во главе со Святом, но они остались стоять в 30 метрах от меня, разбившись на 2 группы и окружив себя звуконепроницаемыми полями. Незачем им слушать то, что будет говорить этот хмырь. Они пока не умеют ставить настолько сильные блоки. Собеседник повторил мои действия, и его бойцы тоже остались позади. Когда мы остановились в 3 метрах друг напротив друга, я уловил в нем еще больше сходства со мной. Блин, да они даже нос, похоже, сделали, как у меня. И рост один в один совпадает. Наверное, знали бы, во что я буду одет, и своего так же бы нарядили. Я стоял и ждал. Тот, кому больше надо, пусть говорит первым. «Приветствую, Дмитрий Николаевич», — легко поклонился гость. «Меня зовут Виктор Леонидович. Вы нас звали, мы пришли». «Я?» — мои брови взлетели вверх, и я покачал головой. «Не было такого. Вы оставили послание через нашего человека на базе рядом с Орлом». «А-а-а», — усмехнувшись, протянул я. «Так вы меня неправильно поняли. Я просто сказал, что если захотите разговаривать, что без подарков, вернее, без компенсации моих материальных и моральных затрат не приходили. Кстати, где они?» Я наклонился и посмотрел за спину собеседника. «Похоже, это что-то ценное, раз оно небольшого размера». Абонент явно не ожидал подобных слов, но вида не подал. «Давайте говорить серьезно, Дмитрий Николаевич», — проговорил он. «Все мы понимаем разницу в силе между вами и нами. Если мы захотим, то сотрем Савина с лица земли за час». «Ну, умел человек», — развел руками я. «Если вы пришли меня пугать, то можете сразу лететь назад. У меня нет времени на всю эту хрень». И снова собеседник не выказал никаких эмоций. «Мы можем разбомбить вас за час», — повторил он. «А можем оказать вам всестороннюю поддержку, если вы перестанете сотрудничать с Нижегородской империей». «Если я перестану с ними сотрудничать, они тоже придут и начнут угрожать раздавить меня за час», — рассмеялся я. «Ну, допустим, вы меня заинтересовали. Но перед тем, как мы начнем обсуждать то, что вы хотите, скажите, что можете предложить. Потому что, как я не ломал себе голову этим вопросом, ответа найти не смог». «Я же говорю, всестороннюю помощь», — вкрадчиво проговорил собеседник. И в этот момент я почувствовал, как и без того мощный поток магии контроля усилился. «Давайте без этого», — рыкнул я, отправляя сильную ответную волну. Собеседник поморщился, мотнул головой, поток магии оборвался. «Да-да, не надо мне вот этих ваших фокусов», — я скорчил максимально недовольную гримасу. «И, кстати, за то, что вы только что пытались меня загипнотизировать, ценник вырос на 25%. О чем вы?» «Я все еще говорю о вашей всеобъемлющей поддержке. Людей вы мне дать не можете, так что я могу предположить, что речь идет о технике». «Конечно, оружие, техника, технологии. А можно поподробнее? Какие конкретно технологии? Какая техника? Вы имеете в виду квадроциклы? Так у меня есть свои. Автоматы мои лучше, чем ваши. Воздушный флот? Опять же, мой лучший, да я и сомневаюсь, что у вас есть свободные летающие тарелки. Что еще вы мне можете предложить?» А вот теперь собеседник заволновался. Он переступил с ноги на ногу. прокашлялся и заговорил только секунд через 10. Возможности Пермской империи не заканчиваются тем, что вы видели. — Да нет, — махнул я рукой. — Давайте конкретику. — Дмитрий Николаевич, вы просто не понимаете сути происходящего. Вы лишь маленькая деревня, а мы — огромная империя. — Да не такая уж и огромная, — снова прервал своего двойника я. — Хорошо, давайте я вам помогу. Например, чтобы начать нормальный диалог, вы можете привести мне 10 ваших систем ПВО. Пусть будет 6 мобильных и 4 стационарных. Те, что были в том лагере, где я оставлял послание. Доставьте их, и будем разговаривать. — Это секретная разработка, — повысил голос собеседник. Но тут же взял себя в руки. — Но, разумеется, если вы выполните ряд наших заданий, мы сможем вам их поставить. — Утром деньги, вечером стулья, — хмыкнул я. — Сначала ПВО. — Дмитрий Николаевич, — медленно проговорил оппонент. — Вы не понимаете. Если мы захотим, то через час от Савина ничего не останется. Я уже слышал, — поднял голос и я. — А теперь послушайте меня. Как я уже сказал, через того человека каждый мой убитый боец будет обходиться вам в 50 человек. Прямая атака на Савина немедленно приведет к тому, что мои бомбардировщики прилетят в Пермь. Хрен ваша сраная ПВО их остановит. Бомбы упадут прямо на дворец и на все промышленные производства. Я пока с вами не воевал, а лишь отвечал на ваши действия. Но если вы еще раз сделаете что-то против меня, сильно пожалеете. Вернитесь и постарайтесь как можно доходчивее это объяснить вашим боссам. Вам все понятно, Виктор Леонидович? Не меньше полминуты собеседник пытался прожечь дырку в моем лбу, а затем резко развернулся и пошел к своим товарищам. Беседовали они недолго, и уже через полминуты тарелки взмыли в воздух. — Да ты прям переговорщик от бога, — хихикнул Гинзо. — Если честно, я чуть сам штаны не навалил. А если прилетите, то мы вас выпарим и на березах развесим. Красота! — Я такого не говорил, но на будущее фразу запомнил, — рассмеялся я, следуя за улетающими тарелками. — Ладно, что там у нас по планам? — Выманивание монстров есть, срачка с пермяками есть. Гинзо в виде феи сделал вид, что вычеркивает пункты из плана. Обучение Османскому частично есть. Остается только посадить кристаллы, еще миллион дел Савина и вечерний полет втрое. Тогда приступим. Я развернулся и поспешил к ждущим меня ребятам. Я так понял, тот светловолосый козлина побежал выполнять твои распоряжения, усмехнулся Свят. Скорее всего, кивнул я. Налета ждать? Не думаю. Давай отойдем на пару слов. Мы с Рыжим отошли, и, поставив поле, я протянул ему семя. «О!» — помощник радостно схватил добычу. «Сейчас продам и куплю себе...» «Надо посадить под Лос-Сантосом», — прервал его я, — «и сделать из него контроль. Сможешь?» «Думаю, да». Лицо Свято стало максимально серьезным. «Надо вливать в него магию контроля во время посадки». «Да, как посадишь, сразу же организуй комнату с белыми кристаллами вокруг». «Понял. Феникс обрадуется». «Для того и сажаем. Сейчас из Воронежа повалит добыча. Нужно, чтобы ничего не уходило мимо». «Сделаю». «Я в Савино», — кивнул я в сторону ждущей меня доски. «Как посадишь, возвращайся на дорогу жизни, а вечером полетим втрое». «Понял». Свят махнул рукой и убежал к ожидающей его группе. Как оказалось, во время моего отсутствия от наших разведчиц поступило еще 2 сообщения. Оба касались того, что втрое прибывает все больше участвовавших во вчерашнем нападении кланов. Все они приводят пленных, но те в городе не задерживаются, и их сразу же уводят на восток. Также девушки сообщили об увеличившемся количестве людей в военной форме Перми и минимум 15 летающих над трое тарелках. «Дима, надо что-то делать», — заканчивалось последнее сообщение моих разведчиц. Что-то определенно надо, но только перед тем, как понять, что именно, стоит самому оценить ситуацию. Я повернулся к радисту. «Передайте им, когда в следующий раз выйдут на связь, чтобы в 11 вечера покинули трою и ждали в конце туннеля». «До вечера еще до хрена времени», — сообщил Гинзо. «Да я в курсе», — ответил я, выходя из радиорубки. «В ближайшие дни мне предстоит целая куча дел, так что надо посадить кристалл воды и закрыть все хвосты в Савино». Я выкинул из головы лишние мысли и вышел из усадьбы. Основной флот мы оставили в 20 километрах от Трои. Я же вместе со Святом на высоте 400 метров кружил над городом. Да, пленных привезли, видимо-невидимо, может и меньше, чем планировали, но все равно слишком много, в том числе детей и даже грудничков. Захваченных людей делили по полу, и тех, кого еще не успели отправить на восток, держали в специальных огромных загонах. Мы решили все сделать капитально, поэтому не торопились, и уделили много времени проникновению в резиденции кланов. Это дало результаты, и мы нашли немало разного размера складов со взрывчаткой. Также мы, в зависимости от текущей ситуации, планировали под шумок ликвидировать глав нескольких кланов. К сожалению, самого универсала, хотя я его несколько раз видел, достать бы точно не получилось. Слишком уж серьезной и многослойной защитой он себя окружил. «Как думаешь, — повернулся я к Святу, — мы сможем провернуть здесь что-то вроде того, что устроили в Ижевске?» «Вооружить пленных?» Помощник посмотрел вниз, где под нами находились загоны с минимум 3000 практически голых деревенских. «Тут нет ангара с тарелками. Зато тут кругом лес». «Это да!» По лицу Свята стало понятно, что затея ему понравилась. «Правда, женщин и детей не сможем спасти. Их жизням ничего не угрожает. Они нужны пермякам», — пожал плечами я. «Надо решать задачи по мере поступления. Сегодня мы можем попробовать помочь мужикам, а дальше посмотрим». «Согласен. Что делать?» «Пока ждать». Я снял с пояса рацию. «Граф Владу». «До связи». «Планы меняются. Срочно всем дуть назад в Савино. Грузите ящики с автоматами и патронами. Самую простую броню тоже. Все доски и тарелки, что не задействованы, тоже гоните сюда. На это уйдет около 2 часов. А мы никуда не торопимся», — глядя вниз, проговорил я. «Судя по всему, здесь эта хрень будет происходить еще очень долго. Главное — начать до того, как небо посветлеет». «Вас понял, ваше сельство». Связь оборвалась, а я повернулся к Святу. «Ману не экономим. Гензо, ты тоже. Мы должны найти и провести жучков в каждое место, где есть хоть чуть-чуть взрывчатки. Вместе с бомбами она будет очень серьезным отвлекающим маневром. Ну а дальше будем смотреть по обстоятельствам. Надо показать этим мудакам, что зря они не остались в диких землях».